Занялся первый день турнира, ясный и солнечный. Дунк накупил целый мешок провизии, и они славно позавтракали гусиными яйцами, поджаренным хлебом и ветчиной. Но Дунк еще во время стрепни обнаружил, что есть не хочет. Живот у него затвердел, как доска, хотя он и не собирался сражаться сегодня. Право первого вызова принадлежит высокородным, прославленным рыцарям, лордам, их сыновьям и победителям прошлых турниров. Эк за едой все время болтал, обсуждая достоинства тех и других бойцов. Он не соврал, сказав, что знает всех рыцарей в Семи Королевствах. Дунку казалось унизительным слушать столь внимательно какого-то жалкого оборвыша. Но сведения Эка могли пригодиться ему при столкновении с одним из этих рыцарей. Луг был полон народа, и все старались протолкаться вперед, чтобы лучше видеть. Дунк умел работать с локтями не хуже других, а ростом был повыше очень многих. Поэтому ему удалось пробиться к пригородку в 6 ярдах от изгороди. Эк пожаловался, что видно одни звезды, и Дунк посадил его себе на плечи. Павильон по ту сторону поля заполнялся высокородными лордами и дамами, наряду с толикой богатых горожан и парой десятков рыцарей, решивших не выходить сегодня на поле. Принца Маекара не было видно, но Дунк сразу узнал принца Бейлора рядом с лордом Эшфордом. Золотые застежки его плаща и легкая корона сверкали на солнце. Но если не считать этого, он был одет гораздо проще большинства лордов. «Он даже на Таргариена не похож со своими темными волосами», – подумал Дунк и поделился своей мыслью с Эгом. «Говорят, он пошел в мать, дарнийскую принцессу», – ответил мальчик. 5 защитников поставили свои шатры на северном конце ристалища, у самой реки. На 2 оранжевых, что были поменьше остальных, висели щиты с белым знаком солнца и шеврона. Они принадлежали сыновьям лорда Эшфорда Эндроу и Роберту, братьям королевы турнира. Дунк никогда не слышал, чтобы их особенно хвалили. Скорее всего, они выйдут из строя первыми. Рядом с оранжевыми стоял немного более высокий темно-зеленый шатер с золотой розой Хайгарденов. Она же была изображена на зеленом щите у входа. «Это Лео Тирл, лорд Хайгардена», — сказал Эк. «Без тебя знаю», — раздраженно бросил Дунк. «Мы со стариком служили у Хайгарденов, когда ты еще не родился». Дунк и сам плохо помнил тот год, но Сьер Арлон часто говорил о Лео Длинном Шипе, как его иногда называли, несравненном бойце, несмотря на седину в волосах. Должно быть, это сам лорд Лео у палатки, тот стройный рыцарь с седой бородой, в зеленом с золотом наряде. «Да», — подтвердил Эк. «Я как-то видел его в Королевской гавани. С ним вам лучше не выходить на бой, Сьер». «Тебя не спросили». 4-й шатер был сшит из бубновых тузов, красных и белых вперемешку. Дунк не знал, чьи это цвета, но Эк сообщил, что они принадлежат рыцарю из Аринской долины по имени Сьер Хамфри Хардинг. «Он вышел победителем из свалки», на Мейденпульском турнире прошлого года, Сьер. А на ристалище победил Сьерра Доннелла из Дускиндаля и лордов Арина и Ройса. Последний павильон принадлежал принцу Валлару. Он был из черного шелка, и заостренные алые вымпелы свисали с его кровли, как языки пламени. На черном лаковом щите красовался 3-главый дракон дома Таргариенов. Рядом стоял один из королевских рыцарей, блистая белыми доспехами на черном фоне шатра. Дунку хотелось бы знать, осмелится кто-нибудь из рыцарей коснуться копьем щита с драконом. Валлар как-никак внук короля, и сын Бейлора сломи копье. Дунку недолго пришлось беспокоиться. Затрубили рога, вызывая охотников сразиться и подавая знак защитникам королевы выйти на поле. Толпа взволнованно загудела, когда противники показались один за другим на южном конце ристалища. Герольды поочередно выкрикивали имена каждого из рыцарей. Те останавливались перед павильоном, чтобы склонить копья, воздавая честь лорду Эшфорду, принцу Бейлору и королеве. А затем ехали в северный конец поля, чтобы выбрать себе соперника. Седой лев из Кастерли-Рок ударил в щит лорда Тирла. А его золотокудрый наследник, сьер Тибольд Ланнистер, вызвал старшего сына лорда Эшфорда. Лорд Талли из Риверрана выбрал расписанный бубнами щит сьера Хамфри Хардинга. Сьер Абеляр Хайтауэр коснулся щита Валлара. А младшего Эшфорда вызвал сьер Лионель Баратеон по прозвищу «Смеющийся вихрь». Затем рыцари-охотники снова отъехали в южный конец поля, чтобы там дождаться своих противников. Сьер Абеляр в цветах серебра и дыма, с каменной башней, увенчанной пламенем на щите. Двое Ланнистеров в багряном, с золотом льва Кастерли-Рока. Смеющийся вихрь в золотой парче, с черным оленем на груди и щите, и железными оленями рогами на шлеме. Лорд Талли в красно-синем полосатом плаще с застежками в виде серебряных форелей. Они подняли вверх свои 12-футовые копья, и вымпелы заполоскались на ветру. На северном конце поля оруженосцы подвели защитникам коней в ярко разукрашенной броне. Рыцари надели шлемы и взяли в руки копья и щиты, не уступая великолепием своим соперникам. Эшварды щеголели оранжевыми шелками, сьер Хамфри – красно-белыми бубнами. Белый конь лорда Лео был покрыт зеленой атласной попоной с узором из золотых роз. Конь Валлара Таргариена, молодого принца, был черен как ночь, в цвет доспехом, копью, щиту и попоне. На шлеме у всадника распростер крылья трехглавый дракон, покрытый ярко-красной эмалью. Такой же смотрел с блестящего черного щита. Каждый из защитников имел в руке повязку из оранжевого шелка, знак служения королеве. Защитники выехали на позицию, и эшфордский лук затих. Затем протрубил рог, и тишина в тот же миг сменилась гомоном. 10 пар позолоченных шпор вонзились в бока скакунов. 1000 голосов завопили разом. 40 кованых копыт взрыли траву. 10 копий опустились. Поле словно содрогнулось, и 5 пар рыцарей сшиблись под оглушительный треск дерева и стали. Еще миг, и все противники разъехались, повернув на другой заход. Лорд Талли пошатнулся, но удержался в седле. Зрители, увидев, что все 10 копий сломаны, разразились одобрительным ревом. Это был добрый знак для начала турнира и свидетельство высокого мастерства участников. Оруженосцы подали рыцарям новые копья взамен сломанных, и шпоры снова вонзились в конские бока. Дунку показалось, что земля дрогнула у него под ногами. Эк наверху вопил во всю глотку и размахивал тощими ручонками. Молодой принц промчался рядом с ним. Дунк видел, как черное копье Валлара ткнулось в сторожевую башню на щите противника, соскользнуло и задело грудь, а копье Сьера Абеляра разбилось о панцирь принца. Серый жеребец в серой с серебром попоне при столкновении взвился на дыбы, и сьер Абеляр Хайуатер, потеряв стремена, грянул наземь. Лорд Талли тоже упал, сбитый сьером Хамфри Хардингом, но тут же вскочил и выхватил меч, а сьер Хамфри отбросил оставшееся целым копье и сошел с коня, чтобы продолжить бой пешим. Сьер Абеляр упал не столь успешно. Оруженосец подбежал, снял с него шлем, позвал на помощь и двое служителей, взяв оглушенного рыцаря под руки, повели его обратно к шатру. 6 рыцарей, оставшихся в седле, повернули на 3-й заход. Копья хрустнули снова, и на сей раз лорд Лео Тиррелл нацелился столь удачно, что сбил шлем с головы седого льва. Лорд Кастерли Рок, оставшись с открытым лицом, поднял руки и спешился, сдавшись сопернику. Сьер Хамфри тем временем тоже вынудил лорда Талли сдаться, проявив с мечом не меньшее мастерство, чем с копьем. Тибольд Ланнистер и Эндрю Эшфорд сшибались еще 3-й, пока сьер Эндрю не проиграл бой, упустив разом щит и стремена. Младший Эшфорд продержался еще дольше, сломав не менее 9 копий о смеющегося вихря. На 10-й раз оба вылетели из седла, но продолжили бой с палицей против меча. Сьер Роберт Эшфорд под ударами пальцев вскоре признал себя побежденным, но его отец при этом не выказал ни малейшего удовольствия. Хотя оба сына лорда Эшфорда и выбыли из числа защитников, они проявили себя достойно в борьбе с лучшими рыцарями 7 королевств. «Но я должен проявить себя еще лучше», — подумал Дунк при виде того, как победитель и побежденный, обнявшись вместе, уходят с поля. «Мне недостаточно сразиться храбро и с честью проиграть. Я должен выиграть хотя бы первый бой, иначе я потеряю все». Сиертибольд Ланнистер и смеющийся вихрь заняли места среди защитников, заменив побежденных ими рыцарей. Оранжевые шатры уже разбирались. Молодой принц отдыхал на походном стуле перед своей черной палаткой, сняв шлем. В его темных, как у отца, волосах сверкала серебряная прядь. Слуга поднес ему кубок, и принц выпил глоток. «Если он умен, это вода», — подумал Дунк. «А если нет, вино». Пока непонятно, то ли принц унаследовал все же толику боевой мощи своего отца, то ли просто достался слабый противник. Трубы возвестили о появлении на поле еще троих охотников. Герольды выкрикнули: «Сьер Пьерс из дома Каронов, владетель пограничья». На щите этот рыцарь носил серебряную арфу, на камзоле же были вышиты соловьи. «Сьер Джозет Маллистер из Сигарда, в крылатом шлеме с серебряным орлом на индиговом щите». «Сьер Гавен Сван, владетель Стоунхельма на мысе Гнева». В гербе этого рыцаря сражались два лебедя, черный и белый, а его плащ, доспехи и убранство коня также представляли собой смешание черного и белого, вплоть до полос на ножнах и копье. Лорд Карен, орфист, певец и прославленный воин, коснулся копьем розы лорда Тирола. Сьер Джосет ударил в бубновый щит Сьера Хамфри Хардинга, а черно-белый рыцарь, лорд Гавен Сван, вызвал черного принца, охраняемого белым стражем. Дунк потер подбородок. Лорду Гавену лет еще больше, чем старику, а старика уже нет в живых. «Эк, кто самый слабый из рыцарей охотников?» — спросил он мальчишку у себя на плечах, который, похоже, знал все на свете. «Лорд Гавен!» — тут же ответил Эк. «Противник Валара». «Принца Валара», — поправил Дунк. «Оруженосец должен выражаться учтиво». Трое охотников заняли свои места, а трое защитников сели на коней. Зрители в толпе заключали пари и громко подбадривали тех, на кого ставили. Но Дунк смотрел только на принца. На первом заходе он нанес по щиту лорда Гавена скользящий удар, как и в случае со Сьером Абеляром Хайтауэром. Только теперь тупой наконечник копья ушел мимо, в воздух. Лорд Гавен уже попал принцу прямо в грудь, и тот с трудом удержался в седле. На второй раз принц направил копье влево, целя противнику в грудь, но попал в плечо. Тем не менее, старый рыцарь выронил копье, замахал рукой, стараясь удержать равновесие, и упал. Молодой принц соскочил с седла, выхватил меч, но упавший остановил его выразительным жестом, поднял забрало и прокричал: «Я сдаюсь, ваше высочество! Это был славный удар!» «Славный удар! Славный удар!» — подхватили лорды в павильоне для зрителей. А Валар, опустившись на колени, помог седовласому рыцарю встать. «Никакой он не славный!» — заявил Эк. «Молчи, не то отправишься снова в лагерь». Сьерра Джосета Маллистера между тем унесли с поля без чувств. А рыцарь Арфы и рыцарь Розы калашматили друг друга затупленными топорами к востоку ревущей толпы. Дунк так засмотрелся на Валара Таргариена, что почти не замечал этого. «Он неплохой боец, но не более того. С ним я мог бы сладить», — говорил себе Дунк. «По милости богов, я мог бы даже спешить его. А в пешем бою мой вес и сила решили бы дело». «Бей его!» — вопил Эк, ерзая на плечах у Дунка. «Бей его! Вот так! Давай!» Похоже, он подбадривал лорда Карена. Орфист играл музыку особого рода, звеня сталью о сталь и шаг за шагом тесня лорда Лео. Толпа разделилась надвое, и приветственные крики смешивались с руганью. Щепки и краска летели со щита лорда Лео. Лорд Пьерс сшибал лепестки с его золотой розы один за другим, и, наконец, щит раскололся. Но при этом топор лорда Карена на миг завяз в дереве, и лорд Лео рубанул по его рукояти, раздробив ее в каком-нибудь футе от руки противника. Отбросив разбитый щит, лорд Лео перешел в наступление, и рыцарь Арфы сдался, припав на одно колено. Все утро и большую часть дня турнир шел все тем же порядком. Охотники выезжали на поле по двое и по трое, а то и по пять раз. Трубы трубили, герольды выкрикивали имена, толпа ревела, копья ломались, как прутья, и мечи звенели о шлемы и кольчуги. Зрелищем наслаждались все, и лорды, и простолюдины. Сьер Хамфри Хардинг и сьер Хамфри Бисбери, храбрый молодой рыцарь в черных с желтым цветах и с тремя ульями на щите, сломали не меньше дюжины копий в славном бою, который после стали называть битвой двух Хамфри. Сьер Тибольд Ланнистер, спешенный сьером Джоном Панрозом, сломал при падении меч, но одержал победу, действуя одним щитом, и остался в рядах защитников. Одноглазый сьер Роберт Раслинг, посиделый в боях рыцарь с бородой цвета соли с перцем, потерял шлем при первом столкновении с лордом Лео, но отказался сдаться. Они сшибались еще три раза, и ветер развивал волосы сьера Робина, а острые обломки копий так и свистели вокруг его лица. Это было тем примечательнее, что сьер Робин, по словам Эго, лишился глаза как раз от такого вот обломка, не далее как 5 лет назад. Лео Тирл был слишком благороден, чтобы целиться копьем в незащищенную голову противника, но Дунка все же поразила отвага. Или глупость Раслинга. В конце концов, лорд Хайгарден ударил в панцирь сьера Робина над самым сердцем, и тот кубарем вылетел из седла. Сьер Лионель Баратеон тоже одержал несколько значительных побед. Если противник был слабее его, он разражался смехом, как только тот касался его щита, и продолжал смеяться, садясь на коня, бросаясь в атаку и вышибая другого из седла. Если противник носил фигурный шлем, сьер Лионель норовил сбить этот шлем и швырнуть в толпу. Гребни на шлемах бывали из резного дерева или тонко выделенной кожи, позолоченные, покрытые эмалью, а порой даже из чистого серебра. Поэтому пострадавшие рыцари не одобряли такой привычки, зато простой люд радовался напропалую. Со временем сьеры Лионеля стали вызывать только рыцари в простых шлемах. Но как громко не смеялся он над побежденными, Дунк склонялся к мысли, что героем дня должен стать сьер Хамфри Хардинг, поборовший 14 вполне достойных рыцарей. А молодой принц посиживал себе около черного шатра, попивая из серебряного кубка и время от времени садясь в седло, чтобы победить какого-нибудь рыцаря поплоше. Он одержал 9 побед, но Дунку казалось, что все они подстроены. Он бьет стариков и недавних оруженосцев, да еще высокородных, но малоискусных лордов. По-настоящему опасные противники проезжают мимо его щита, словно в упор его не видят. Ближе к вечеру фанфары возвестили о появлении на поле нового охотника. Он выехал на большом рыжем коне, на котором сквозь прорези в черной броне мелькали желтые, багряные и оранжевые цвета. Когда он остановился, чтобы отсалютовать павильону, Дунк через поднятое забрало увидел его лицо и узнал принца, с которым встретился на конюшне лорда Эшфорда. Эк стиснул ногами шею Дунка. «Прекрати!» — рявкнул тот, разведя их в стороны. «Ты что, удушить меня хочешь?» «Принц Орион Огненный!» — объявил Герольд. «Из Красного замка в Королевской гавани. Сын Маекара, принца Самирхальского, из дома Таргариенов. Внук Дейрона Доброго, второго этого имени, короля андалов, рейнаров и первых людей, правителя 7 королевств. У Ориона на щите тоже был 3-главый дракон, но в гораздо более ярких тонах, чем у Валлара. Одна голова оранжевая, другая желтая, третья красная. И все они выдыхали золотое пламя. Камзол на принце был цвета огня и дыма, а вороненый шлем венчали языки красного эмалевого пламени. Очень быстро, почти небрежно, склонив копье перед принцем Бейлором, он поскакал к северному концу поля, пронесся мимо шатров лорда Лео и смеющегося вихря и придержал коня лишь у шатра принца Валлара. Валлар встал, выпрямившись у своего щита. И Дунк был почти уверен, что Аэрион вызывает его. Но тот со смехом проехал мимо и стукнул копьем прямо в бубны сьера Хамфри Хардинга. «Выходи, маленький рыцарь!» — пропел принц громким, звучным голосом. «Настала пора сразиться с драконом!» Сьер Хамфри чопорно склонил голову в ответ и уже не смотрел на принца, садясь на коня, застегивая шлем и принимая копье и щит. Зрители притихли, когда оба рыцаря разъехались по местам. Дунк услышал ляск. Это принц Аэрион опустил забрало. Пропел рог. Сьер Хамфри тронулся с места медленно, набирая скорость. Но принц сильно пришпорил своего рыжего скакуна и ринулся вперед. Эк снова напряг ноги и заорал. «Убей его! Вон он! Убей его! Убей!» Дунк не совсем понимал, которому рыцарю он кричит. Перелетев через барьер, принц опустил свое копье с золотым наконечником, раскрашенное в красные, оранжевые и желтые полосы. «Слишком низко», — прикинул Дунк. «Так он вместо всадника попадет в коня. Надо бы приподнять копье». Но тут Дунк с растущим ужасом стал понимать, что принц не намерен этого делать. «Неужели он...» В последний миг скакун Сьерра Хамфри отпрянул от летящего навстречу острия. Но было слишком поздно. Копье Аэриона пронзило коня над самым краем доспехов, прикрывающих грудь, и вышло из холки со струей яркой крови. Лошадь с пронзительным ржанием рухнула на бок, разломав на куски деревянный барьер. Сьерр Хамфри хотел соскочить, но его нога застряла в стремени, и все услышали его крик, когда ее зажало между конем и изгородью. На Эшфордском лугу поднялся крик. Люди бросились на помощь Сьерру Хамфри, но конь в агонии бил копытами, не давая никому подойти. Аэрион, ускакавший в конец поля, галопом вернулся обратно. Он тоже кричал. Но Дунк не разобрал слов из-за почти человеческих воплей умирающей лошади. Соскочив с седла, Аэрион вынул меч и приблизился к поверженному противнику. Его собственные оруженосцы вместе с оруженосцем Сьерра Хамфри пытались оттащить его прочь. Эк съежился на плечах Дунка. «Сними меня, несчастный конь! Сними меня!» Дунку и самому было тошно. «Что бы я делал, если бы такое случилось с Громом?» Стражник с топором прикончил коня, прекратив его мучения. Дунк повернулся и стал проталкиваться назад. Выбравшись на открытое место, он поставил Эга на землю. Капюшон свалился у мальчугана с головы, и глаза покраснели. «Да, зрелище жуткое», — сказал Дунк. «Но оруженосец должен быть стойким. На турнирах тебе и не такое придется увидеть. Всякие случаи бывают». «Это не случай», — дрожащими губами проговорил Эг. «Аэрион сделал это нарочно». «Ты сам видел!» Дунк нахмурился. Ему тоже так показалось. Но не хотелось думать, что рыцарь может быть способен на такую подлость. Особенно рыцарь из рода дракона. «Я видел только, как желторотый юнец неверно наклонил копье», — упрямо сказал он. «И больше не желаю об этом слушать. Думаю, сегодня состязаний больше не будет. Пошли».